Доброе утро. Ну что, злой полицейский пришел? Знаете, как эти, как, ну, принцип такой. Когда ведется допрос, есть добрый полицейский и злой. Но это психологический такой момент, да? Добрый тебе говорит, да расскажи все, да я тебе помогу. А тут появляется злой, который начинает кричать, ругаться. И таким образом следователи приходят к своей цели. Но я не к тому, что я буду вас ругать. Я к тому, что у нас Виталий Анатольевич добрый обычно. Вот. А я строгая, даю домашние задания. По первому образованию я педагог, поэтому всегда есть домашние задания и всегда ставятся оценки или зачеты. Поэтому вы, я надеюсь, уже написали, да, все? То есть вы написали свои качества, характера? Все равно нужно будет 5. Вам сегодня... Кто у вас ответственный здесь? Ну, вам нужно своему руководителю... Вот сегодня на переменке, может быть, сдать свои конспекты. Если у вас все написано, он поставит галочку и отметит, что вы молодец. Если нет, вам нужно будет завтра все это доделать и завтра с тем домашним заданием, которое я сегодня вам буду задавать, еще и принести домашнее задание, которое вам нужно было делать на сейчас. Хорошо? Договорились? Кстати, нежелание выполнять домашнее задание – это тоже черта характера негативная, которая тоже, с которой тоже вам нужно работать. Вот любая ситуация открывает вас что-то, что вас характеризует. То есть в обычной жизни вы можете таким и сами с собой, вы можете быть прекрасным, хорошим человеком, но в стрессе или в какой-то неудобной для вас ситуации откроется ваш настоящий характер, то есть какие-то негативные качества, которые вам мешают. И, допустим, недостаток вот этого качества упорности, когда тебе тяжело, а ты упираешься и доделываешь. Недостаток этого качества приведет к чему? Не смог нормально доучиться, потому что стало тяжело и не приложил мозги свои к тому, чтобы выучить какой-то предмет. Пришел на работу, как только стало тяжело, не поднажал, пропустил что-то, что было важно, все, то есть стал плохим работником. То есть во всех обстоятельствах жизни, если вы за что-то беретесь, есть такой момент, когда становится трудно. Но человек, который имеет упорство, не упорство в плане того, что мама тебе говорит, заправь постель, а ты говоришь, я это делать не буду. А упорство в плане достижения цели. То есть если у тебя это качество есть, твоя жизнь будет складываться более успешно по сравнению с тем человеком, у кого этого качества нет. Кого-то удивили качества, которые вам называли другие люди о вас? Есть кто удивился? Да? Кто-то да, и кто-то нет. Вы видели, что некоторые люди боялись вам что-то сказать? Да? А вы понимаете, что какие-то качества характера, которые вам говорили как негативные, на самом деле они позитивные? Ну, ты слишком добрый. Говорили вам такое? В негативном нет плане? Ты слишком наивный. Нет, тоже такое не говорили? Хорошо. Ну, если вам говорили качества такие, которые положительные, но отрицательные, слишком добрый, слишком наивный, слишком открытый, слишком доверчивый, все-таки еще вам нужно подумать, чтобы вам что-то сказали. То есть, и вы проработали какие-то важные вот эти негативные качества, чтобы их преодолеть. А вообще не надо пугаться того, что у вас есть что-то позитивное, что-то негативное, потому что мы как пирог, каждый состоит из своих вот этих составляющих. У одного побольше одного, у второго второе. То есть, а в общем это вот вы такой человек, не похожий ни на кого больше. Но большое количество какого-то конкретного качества всегда приводит к проблемам, даже если это желание помочь. Но в огромном количестве оно приводит к тому, что человек, допустим, смотрит на другого и думает, так, он вот, у него, наверное, вот эта нужда, я ему буду помогать. Он его не просил, но человек думает, я ему буду помогать. И он начинает помогать, он начинает ему постоянно звонить, он начинает продавливать, что я давай тебе вот это и вот это. Но человек не хочет такого объема заботы о себе, или он не чувствует, что ему нужно именно это. И что происходит с помогающим человеком, который вот так слишком старается и слишком отдает? Он начинает обижаться на то, что этот человек неблагодарный, и он не ценит. Потом у него появляется агрессия, что как же ты вот так мог ко мне отнестись, я к тебе всей душой, а ты вот так меня отталкиваешь. И начинается конфликт. Второй человек в этом конфликте не виноват. Он не просил помощи, он пытался, ну, может быть, сказать, что не надо это мне, то есть я, в принципе, могу с этим справиться сам. Но вот это большой напор вот в этом приводит к таким проблемам. Допустим, качество агрессия, да, это плохое качество, когда оно преувеличено. Но это качество в какой-то мере, оно нужно, вообще все качества, ну, большинство качеств, они заложены в нас Богом, потому что когда тебе нужно бороться за что-то или защищать себя, или, допустим, мужчины, почему они более агрессивны, да, то есть в них это заложено, потому что они должны защищать родину, они должны защищать семью. Без определенной доли агрессии, когда он скажет, да в конце-то концов, да, ты что пришел на мою территорию, это моя территория, я буду ее защищать. Если у него не будет этой агрессии, да, именно что я защищаю свою территорию, то есть он не сможет ее защитить. Но агрессия по всякой ерунде, из-за того, что жена не приготовила борщ, и из-за этого он бьет посуду или еще что-то, это уже крайне негативное качество характера. То есть даже сами характеристики, они могут меняться, то есть соответственно той ситуации, в которой они проявляются. Значит, о чем вам говорил с утра пастор? О характере конкретно, о ценностях, да? Угу. Вы должны... Да, хорошо. Вы должны понять, что вы стали тем, кем являетесь, потому что вы выбрали быть таким, какие вы есть сейчас. Ваш характер... Это результат вашего осознанного выбора, и никто в вашем характере не виноват. Например, человек говорит, у меня родители были плохие, поэтому я вырос, и я начал воровать, да, и вот, и поэтому я такой. Но другой человек, который рос в такой же семье и говорит, у меня были родители, и поэтому я решил, что я никогда не буду таким же, как они, и я постарался пойти в какое-нибудь суворовское училище или еще куда-нибудь, и поэтому я стал таким известным человеком, потому что я отталкивался, и я уходил от того, что предлагали мне родители. То есть и один человек, который стал вором, сделал свой выбор, и второй сделал свой выбор, независимо от тех условий, в которых они жили. То есть они делали выбор. То есть каждое качество, которое есть у вас – это не плод чьего-то влияния, это ваш выбор, потому что в какой-то момент вы поняли, что с этим качеством вам легче. Может быть, в школе, может быть, в университете. Каждое ваше качество, которое есть у вас сейчас, оно вами оправдано, и поэтому оно, каждое качество не осознается как негативное или позитивное. Это часть вас, это ваш выбор, и поэтому вы ведете себя вот таким определенным образом. О чем мы сегодня с вами будем говорить? Завтра мы будем больше разговаривать с вами о конкретно ваших качествах характера, и у нас такая будет практическая больше работа, будем разбирать, каждый из вас научится разбираться со своим качеством характера и преодолевать его, и стараться менять его на позитивное качество характера. А сегодня мы будем говорить на тему, которую еще никто не слышал, и первый раз я эту тему именно здесь буду проповедовать у вас. Но эта тема очень-очень важна, и вы ее вообще нигде не услышите, потому что только в этом году я увидела определенную закономерность, которая есть у нас в церквях. Например, каждый пастор и служитель вот в нашей стране сталкивается с тем, что он помогает какому-то человеку, он о нем заботится, он восстанавливает его, он помогает ему устроиться на работу, он помогает ему жениться, он помогает, благословляет его детей, допустим. Да? То есть не просто пастор проповедует или служитель, а он конкретно помогает этому человеку даже в бытовых каких-то вопросах. И через какое-то время этот человек, который, ну, логически должен быть благодарен, вдруг этот человек уходит из церкви, и мало того, что уходит, он даже не здоровается. И даже еще и агрессивно настроен, еще и обижен на пастора. Вот этот момент, долгие годы меня просто шокировал. То есть в этом году уже будет 26 лет, как я пастор. То есть вот было 25 лет нашей церкви, и я просто задавала себе вопросы, думала, но это ненормально. Логично, если вот для нормального здорового человека, логично, если ему первая учительница помогла каким-то образом, ну, доучиться, да, у него не получалось, а она с ним занималась. Логично, что человек будет благодарен первой учительнице и будет вспоминать ее хорошим словом и в каких-то моментах будет приносить какой-то подарочек ей, да, или учительница старших классов. Логично, если ты пришел на работу, и всем на тебя было наплевать, но был начальник, который отнесся к тебе как отец и сказал, слушай, давай я тебе помогу. Короче, делай вот так, вот так и вот так. Держись меня, то есть я тебе буду курировать, и, короче, ну, ты сможешь. Ну, у него просто, у этого начальника какого-то, да, просто вот такое, никто его не заставлял, но у него вот какое-то хорошее расположение появилось к вам. И логично, когда ты это видишь, сказать, слушайте, спасибо вам большое. И потом благодарить этого человека, ну, на протяжении всей своей жизни, да, по крайней мере, хорошо отзываться, когда ты видишь, сжать ему руку, когда ты ведешь своих детей, сказать, вот такой хороший человек, так мне помог. Это логично для здорового человека. Логично, когда тебе помогли там, какая-то серьезная болезнь, и какой-то врач тебе помог, или ты детей своих рожал очень тяжело, и какая-то врач, она там сидела с тобой больше, чем со всеми остальными, помогала тебе. Логично на какие-то праздники приносить подарок или благодарить. У нас такие случаи были, и мы помним этих людей, и мы благодарим их за это. И это логично, это нормально, то есть это здраво. То есть это не то, что я говорю сейчас, там, носите взятки или еще. Я просто говорю о вот здравом, нормальном человеке, который понимает, что ему никто ничего не обязан. Никто ничего не должен был ему дать вот из той доброты, которую ему дали. И когда ты понимаешь, что этот человек просто включился в твою жизнь и помог тебе пройти твой путь, который ты бы проходил 20 лет, а этот начальник просто тебе двумя какими-то разговорами, он тебя сразу продвинул, и ты вообще все понял. Для здорового, нормального человека логично, что я буду ему благодарен. Даже если я не буду работать на этой работе, даже если я не буду в этом городе или не в этой церкви, но я буду помнить, потому что я собираю эти хорошие моменты своей жизни, я их собираю в свой внутренний мир, и я ими, ну, наслаждаюсь, и я ценю, и я их даже передаю и говорю своим детям, что есть такие хорошие люди. Но у меня не складывалась картина, почему многие люди так себя не ведут. И только в этом году я докопалась до определенной истины. В наших справочниках по психическим отклонениям, только в наших постсоветских справочниках есть такой тип личности, который называется пассивно-агрессивный. Его нет ни в Америке, ни в Европе, то есть ни в каких вот этих других странах, где есть списки для вот этих отклонений у психиатров, там, у психологов. То есть у них этого типа нет. Этот тип есть только у нас. И когда я стала изучать этот тип пассивно-агрессивный, кстати, так и напишите, пассивно-агрессивный тип личности, я увидела такую проблему, что многие из нас не воспринимают отклонение как отклонение, а воспринимают отклонение как норму, потому что мы все жили в этой системе, советской или постсоветской, мы все жили в этом пропитанном вот этой пассивной агрессией мире, мы все выросли в этом, это для нас просто как воздух. То, чем мы дышали, чем дышали наши родители, и это обычное для большинства из вас и большинства ваших родителей, это вообще обычное состояние, без которого вы не представляете себе, как можно жить по-другому. Понимаете? То есть, а это на самом деле не норма, а уже отклонение. Итак, что же такое пассивно-агрессивный тип? Это когда под внешностью приличного человека, внешне все выглядят прилично и хорошо, скрывается обида, злость, агрессия, зависть и упрямство. Когда под внешностью приличного человека скрываются обиды, злость, агрессия, зависть и упрямство. И самая типичная эмоция, основная эмоция этого человека – это сдерживание гнева. Основная эмоция – сдерживание гнева. Такой человек разговаривает или ругается с телевизором, высказывая телевизору в новостях или что-то там происходит, он высказывает телевизору свои какие-то претензии, но никогда нигде не выскажет свои претензии каким-то значимым людям и никогда ничего не будет делать для того, чтобы реально что-то изменилось. Такие люди выплескивают свое недовольство на домашних. Все, что накопилось на работе, где-то на улице, они приходят и выливают все у себя дома, потому что домашние все стерпят. Также эти люди делают какие-то гадости из-под тишка. Сплетни, слухи, какие-то пересказывания каких-то событий. И эти люди живут жизнями других людей. И что бы другой человек ни делал, он всегда будет неправ. Нет у женщины детей. Вот она эгоистка, живет без детей, и ничего ей не надо. Есть у нее дети. Куда она этих детей рожает? Зачем эти дети ей нужны? А муж в семье – подкаблучник. Муж не в семье – гулящий. Любую тему дай этому человеку в пассивно-агрессивном типе, он ее изгадит. Потому что это его тип, то есть это его суть. Какой бы ты ни была, учишься ты хорошо, тебе будут говорить, мозги свои сушишь, кому это надо, отличники все равно не бывают богатыми. Не учишься, тебе говорят, что ты будешь улицы мести, ты в Подоле принесешь. То есть с каким бы человеком этот пассивно-агрессивный тип не сталкивался, он все равно будет искать в нем недостатки, и он их найдет. Но снаружи он будет выглядеть таким достаточно приличным человеком. И это детское поведение. Вы можете отметить себе, что вот этот пассивно-агрессивный тип, он ведет себя как ребенок. То есть это отсутствие роста, отсутствие зрелости, отсутствие взрослости, потому что он винит в неудачах кого-то, кроме себя. Родителей, общества, президента, соседей, кого угодно. Все виноваты, кроме этого человека. И он всегда подозревает, что что-то должно быть не так. Я помню, мы взяли одного человека в церковь, там он был в другой церкви, были у него там проблемы, он пришел к нам, и все хорошо, и все к нему хорошо относятся, и все хорошо с ним общаются. И он говорит: «Я не могу расслабиться, я не могу понять, что со мной, но я думаю, что не может быть все так хорошо». Вот, ну не может быть, чтобы ко мне все хорошо относились. Но должен быть какой-то подвох. И он ищет этот подвох. И он пытается его найти. И он говорит: нет, ну я уже полгода. И говорит, и я думаю, если я за полгода вот так, ну ищу, но мне трудно найти, значит еще что-то более худшее скрывается. Значит есть что-то, что скрывают еще больше. И в результате этот человек ушел из церкви, потому что он куда бы ни пришел, он будет искать плохое, он будет критиковать, и он ни в одной церкви не задержится. И вот эти люди, больные вот этим пассивно-агрессивным типом, очень часто кочуют по разным церквям, и они ни в одной церкви не задерживаются, потому что проблема не в церквях, проблема внутри них. Но так как они реагируют как дети, они считают, что проблема в ком-то извне. И проблема может быть в группе порядка, в прославлении, в пастыре. То есть они не ищут эту проблему в себе, они просто наполнены вот этой какой-то горечью, которая есть в них самих. И вот несколько пунктов, характеризующих этих людей. Первый пункт. Этот тип людей любит самооплакивание. Этот тип людей любит самооплакивание. Кто-то был недостаточно внимателен к нему. Кто-то не помог ему в чем-то, кто-то не подсказал. Он постоянно в этом варится. И с кем бы он ни разговаривал, он любой разговор приведет к тому, что он жалеет себя, а все остальные люди виноваты. То есть и все остальные люди плохо себя с ним вели. Но недавно я разбиралась вот в разных архивах. У меня мои родственники, то есть моя прабабушка попала со всей своей семьей попала в ситуацию раскулачивания. И их просто взяли всей семьей, четверо детей, муж, жена, бабушка, дедушка. Короче, их просто взяли на одном этом партсобрании, записали в список кулаков. На утро всех выгнали из дома, разрешили взять только свои личные вещи. И вместе с детьми погнали на вокзал. Загрузили в вагоны для скота, без всяких, ну, там не было коек, постельного белья и еще чего-то. И месяц их везли в Сибирь. Кормили едой с червями, люди умирали, их просто выбрасывали из этих вагонов. Дети мертвые, младенцы умирали, их там через форточки выбрасывали. Короче, был ужас и полный беспредел. Но когда я разговаривала со своей бабушкой, она была старшим ребенком в этой семье, ей было 9 лет. Никогда в жизни она мне не говорила, что она была жертвой. Она рассказывала, как было тяжело. Она рассказывала, как один парень, которого ее родители усыновили, моя прабабушка с дедушкой, они увидели ребенка, у которого умерли родители, и не было детдомов, и этот ребенок не был нужен никому. И они взяли его в свою семью и воспитали как своего. И это именно он написал письмо, что они кулаки, и из-за этого их внесли потом в этот список. То есть судьба просто ужасна. Когда их привезли в Сибирь, Там не было ничего, там на 600 человек было всего два барака. И тысячи, 10 миллионов крестьян выперли в то время в Казахстан или в Сибирь. 10 миллионов. И когда их привезли туда, им сказали, если вы хотите жить, ну, короче, копайте землянки и короче, что-нибудь, ну, то есть, потому что жить было негде. И они в марте, Сибирь в марте, это как у нас январь, то есть холодный, они копали землянки, то есть для того, чтобы выжить, то есть для того, чтобы там можно было перезимовать зиму. Это ужас, что им пришлось пройти. Но когда я разговаривала с ней, она рассказывала эти все истории, но она говорила: мама нам всегда говорила, мы семья, у нас все получится, ничего, мы все построим, мы все заработаем, мы выйдем из этого. И все. И я думаю, что они вышли из этих проблем только потому, что они были выше этих проблем. Только потому, что они не были как дети. Почему? А за что? А как? А то? А это? Да какая разница, почему и как? Тебе жить надо. Тебе выжить надо. Тебе надо, чтобы дети твои остались живыми. Из этого эшелона, который гнали, в каждом эшелоне было где-то по 1500 человек, практически от 30 до 50% людей умирало, потому что это была зима, эти вагоны не отапливались, естественно. И многих, когда они выходили из своих домов, их эти коммунисты, вот эти вот сельские жители, они их просто раздевали догола, забирали все. То есть не то, что им там узелок, то есть им даже вещи забирали, обувь с них снимали. И они уже пока доходили, они уже умирали там, ну, потому что уже все. Ну, то есть беспредел полный. И когда человек живет вот в этом пассивно-агрессивном типе, он даже не понимает, что то, в чем он живет, это рай для многих людей, которые жили 50 лет, 100 лет или 200 лет тому назад. Пассивно-агрессивный тип зациклен только на себе. И он всегда делает кого-то виноватым. И он всегда, ему всегда тяжелее и хуже, чем всем вокруг. Второй пункт. Этот тип сопротивляется требованиям. Сопротивляется требованиям. Становится угрюмым, раздражительным, начинает спорить. Сопротивляется требованиям. Становится угрюмым, раздражительным, начинает спорить. Протестует без достаточных оснований против того, что другие якобы предъявили к нему чрезмерные требования. Протестует без достаточных оснований против того, что другие якобы предъявили к нему чрезмерные требования. Везде есть... Если вы взрослый человек, вы должны понимать, что везде есть свои требования. Требования, какой ты должна быть матерью или женой. Требования, как ты должен вести себя на работе. Требования, каким ты должен быть в церкви. Везде есть требования, то есть есть рамки того, какое должно быть у тебя поведение или как ты должен исполнять свои задания. Но пассивно-агрессивный тип, он всегда в штыки воспринимает любые требования и задания. И он всегда считает, что к нему предъявили слишком большие требования. Такой муж будет лежать на диване, не будет искать работу. Но он будет считать, что жена не имеет права требовать, чтобы он зарабатывал деньги, чтобы он заботился о детях. Потому что как это ты требуешь это от меня? Я не могу найти работу. И такому мужу говорят: ну иди вагоны тогда грузи. А почему это я должен идти грузить вагоны? Я не пойду. Это требования такие, которые вы не должны предъявлять для меня. А кто это будет делать? Пассивно-агрессивный тип вообще не собирается исполнять никакие требования. Он просто закрывается и начинает проявлять агрессию в сторону другого человека. Вот почему я вам говорю, когда вам дали домашнее задание, да, вот я вам говорю, сделайте, пожалуйста, домашнее задание, спросите 5 человек и запишите все. Если вы почувствовали, что у вас сразу пошла волна, Ничего себе! А что это я должен это делать? Я это делать не буду! Я не хочу это делать! Вот он, пассивно-агрессивный тип. Потому что, посмотрите, вам организовали прекрасное место для того, чтобы вы учились, да? Пригласили нас. Вы бесплатно слушаете наш семинар, который стоит больших денег. Если бы вы пришли в мирскую какую-то, на наше мероприятие, на тренинг, который мы проводим, вам это дали бесплатно. Мы вам бесплатно вкладываем в уши мудрость, которую мы собирали 25 лет. Мы учились в университетах, мы читали книги, мы посещали курсы. То есть мы заплатили за эту большую цену. И мы вам говорим: ребята, вам всего лишь надо позвонить людям, у них спросить и сделать список. Что здесь сложного? Это подарок для вас, потому что мы вас вытаскиваем через эти задания и объяснения, мы вас вытаскиваем из таких проблем, которые вы 5-10 лет будете проходить, а мы вам это все покажем за 3 дня, и вы сможете встать на платформу, до которой вам бы было идти. Но пассивно-агрессивный тип, он не может это увидеть. Он считает, что это слишком. Он считает: а почему я должен это делать? Я это не хочу делать, мне это не надо. И он поэтому и остается в этом своем типе, потому что он сопротивляется любым заданиям на работе, дома или где угодно. Всегда идет возмущение и отторжение. И он остается нищим внутри, потому что то богатство, которое ему другие предлагают, он не в состоянии оценить и взять. Третье. Этот человек избегает выполнять обязанности, сославшись на то, что забыл. Избегает выполнять обязанности, сославшись на то, что забыл. Посмотрите, пассивно-агрессивный тип. Он не агрессирует слишком, чтобы нападать. Но вот эта фраза «Ой, я забыл» – это пассивная агрессия. Потому что когда ты забыл, это означает, что кому-то за тебя это придется сделать. В домашней жизни, да, в какой-то. Муж говорит: «Ой, а я забыл». А жена говорит: «Ну как ты забыл?» «Ну вот так, забыл заплатить за свет, за газ». «Ну а завтра заплатишь?» «Ну постараюсь, завтра приходит, ну что?» «Ой, я забыл». Что тогда жена берет? Она берет это все на себя и все делает. А что означает «забыл»? Это не амнезия. Ой, то, что ему надо, он помнит. Он просто не хочет делать то, что ты ему говоришь. И это пассивно, но это агрессия. Потому что если ты это не делаешь, кому-то придется это брать и делать на себя. Это в домашней группе касается, это касается организации чего-то. Пастор говорит: давайте соберемся, украсим зал. И приходит, и из 20 приходит 3 человека. Потом спрашиваешь: а где все остальные были? Ой, мы забыли. Вот как-то так получилось, вот это просто раз, и вылетело все. А кушать ты не забыл? А свои какие-то дела делать ты не забывал? Вот эта фраза «я забыл», если она повторяется уже не один раз, ну, бывает, да, ну, может быть, там что-нибудь у тебя, ну, и вдруг ты забыл. Но если ты видишь, что это повторяется, это означает, что вот этот тип личности характерен вам. Дальше, 4. Критикует и выражает презрение к людям, которые занимают видное положение. Критикует и выражает презрение к людям, которые занимают видное положение, считают их контролирующими и доминирующими. Критикует и выражает презрение к людям, которые занимают видное положение, считают их контролирующими и доминирующими. А у этих людей, какой бы ни был начальник, он всегда будет плохой. Просто потому, что он начальник. Эти люди на работе всегда будут обсуждать своего начальника просто потому, что они не могут воспринимать его по-другому. Он плохой. И, допустим, вот как в Америке, да, мы спрашивали, как у них вот выборы и что там дальше идет. Они говорят: есть права у людей, что до того, как выбирают президента, каждый человек может говорить все, что угодно, ну, критиковать, что-то предлагать, ну, то есть выражает свои мысли как угодно. Но как только выбрали президента, весь народ понимает, что это уже выбранный президент, и они уже принимают его как президента. Там уже есть нюансы, когда какие-то политологи говорят о правильной или неправильной. Но, в принципе, народ понимает, это наш руководитель, мы должны его уважать, мы должны гордиться своей страной и своим президентом. И, короче, вот будем ждать, когда будут выбирать уже следующего, и постараемся выбрать следующего правильно. У нас же, как правило, так. В советское время на кухнях рассказывали анекдоты про Брежнева или еще там про кого-то. Какой бы президент ни был хороший, очень хороший, супер хороший, его все равно нужно обсуждать, потому что он плохой. Не было. Хорошо. Да, допустим, пастор. Для многих людей в церквях пастор изначально не может быть хорошим. Понимаете? То есть какой бы он ни был хороший, у людей, которые заражены пассивно-агрессивным типом, они все равно что-то найдут такое, за что они на него обидятся, и за что они будут как-то его осуждать, и они не будут с ним даже общаться, просто потому что они будут чувствовать какое-то вот свое это мнение, постоянно вот в них будет кипеть. Я помню, с одними разговаривала людьми из одной церкви, и так было мне интересно слушать, и я сейчас понимаю, что вот это вот ребята как раз были такого типа. Я что-то спрашивала их, даже не спрашивала про пастора, и они как начали гнать: да наш пастор, Васька, они его еще не пастор там Василий, да этот Васька, да он там что-то это, да такой сякой. Я, знаете, я младенец еще тогда в вере была, то есть я вообще не могла понять вообще, о ком они говорят. Потом оказалось, что это не про кота, а про пастора они говорят такое. Несут на него вообще, да он это, да все, да гуманитарку эту привезли, а жена выбрала самое красивое платье, да там чуть эти женщины это платье с нее не содрали, в том, что как она могла выбрать это платье, знаете, вот такое всякое. Я была просто в шоке, я потом говорю: слушайте, ребята, это человек, который взял за вас ответственность. Он служит вам, он помогает вам. Даже если это жена, она не пошла и не купила где-то это платье, она вырыла его в гуманитарке, в которой вы копались вместе с ней. Она одела это платье на служение, и вы все равно на нее гоните, вы считаете, что она плохая. Это ненормально. То есть как вы можете так относиться? Пассивно-агрессивный тип никогда не будет в вышестоящих органах видеть что-то позитивное. Они всегда будут плохими. Это часть нашей культуры уже. Это то, как жили наши родители и как привыкли жить мы. Но если мы хотим изменяться и выйти из вот этого стереотипа, вот этого типа, нам надо говорить: наш пастор самый лучший, он благословенный. Он заботится о всех, он старается. То есть вам нужно это провозглашать. Даже то, что выбирают какого-то президента, просто начните провозглашать в адрес этого президента, да, что мы будем гордиться своим президентом, мы будем любить своего президента. То есть, ну, начните хотя бы уже верой это провозглашать, чтобы изменить даже свой подход вот ко всем людям, которые занимают руководящую должность. Но вот характеристика пассивно-агрессивного всегда, и даже вот как основные маркеры, по которым определяют, в этом типе находится человек или нет, его спрашивают: как вы относитесь к своим руководителям? Если человек всех руководителей ругает, это означает, что у него этот тип. Дальше. Пятый тип. Остро воспринимают все, в чем им видится недостаток уважения. Остро воспринимают все, в чем им видится недостаток уважения. Они сразу настраиваются враждебно. Остро воспринимают все, в чем им видится недостаток уважения, они сразу настраиваются враждебно. удивляешься всегда, вот работая с людьми, на какую ерунду человек может обидеться. Заняли мое место. Что все знают, что я сижу на этом месте. Почему эта сестра села на мое место? Это недостаток уважения. Меня не уважают, не любят в этой церкви, я обижусь. Кто-то не поздоровался, все. Это значит, что меня не уважают, больше я в эту церковь ходить не буду. Не хватило бутерброда в буфете с колбасой, достался бутерброд с сыром, все, меня не уважают. Прямо передо мной этот бутерброд отдали другому человеку. Это говорит о том, что меня, значит, не уважают и не любят. То есть любое поползновение, как им кажется, на их достоинство они воспринимают остро, хотя никто вообще не собирался их обижать и унижать. Вы понимаете, о чем я говорю? Когда ваши родители приходили домой и жаловались друг другу, ты представляешь, я пришла на работу, а это моя там соседка там по столу, она сказала то-то, или вот и вот это, а мой начальник вот это, и я вот такая вся на всех обижена. То есть когда они приходили и говорили, это вполне мог быть вот этот пассивно-агрессивный тип. Потому что за границей, когда разговариваешь с людьми, спрашиваешь, ну как вам там на работе, хорошо или плохо, они говорят, европейские люди, они говорят, а почему мне должно быть как-то хорошо на работе или почему у меня там должны быть друзья? Работа – это работа. Я пришел на работу, я не жду, что я буду прям со всеми дружить, что начальник меня будет хвалить. Я за свою работу получаю деньги, и я за эти деньги живу потом, после работы. Еду куда-то, покупаю что-то. Жизнь моя после работы. А работа – это просто работа, чтобы я мог жить потом. А в пассивно-агрессивном типе работа – это моя жизнь. Там я выясняю отношения с кем-то, там я обижаюсь, там я что-то делаю. А потом домой прихожу и сливаю весь негатив на своих домашних. И все. А потом опять иду на работу. Понимаете? Неправильное мышление, неправильный взгляд на многие вещи. Дальше, шестое. Эти люди обижаются на полезные советы. Обижаются на полезные советы. Какой бы вам совет ни дали, если вы пассивно-агрессивный тип, вы все равно обидитесь. Вам скажут, ой, ты сегодня так хорошо выглядишь. А что, я всегда плохо выглядела? Ты такая стройная. А что, я толстая все время была? Ты такая вот это. А что ты имеешь в виду? Что я всегда некрасиво одевалась? То есть пассивно-агрессивный тип всегда во всех комплиментах находит негатив. И обратите внимание, вот в наших странах люди не умеют воспринимать комплименты. Либо когда им говорят «красивая прическа», они говорят «ой, я только голову помыла сегодня, так вот поэтому, наверное». Или «красивое платье», «ой, да я это платье 5 лет назад купила». То есть обесценивание этого комплимента происходит. Вот потому что доминирующий тип у нас пассивно-агрессивный.